Храм и гора, безусловно, похожи. Ну, конечно, никакой башни на переднем плане давно уже нет. И общий вид изменился очень. Но очертания окрестных гор, городов в долине, и вот эта гора слева, это все как у Лермонтова. И все-таки основное совпадение — монастырь и гора. Но главное, какой монастырь и где? Там, где, сливаясь и шумя, обнявшись, будто две сестры, струя Рагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни, и церковный свод. Вы уже догадались, что Лермонтов изобразил тот самый монастырь, в котором томился его Мцыри. Это возле Загес над Мцхетой. Когда в 10-й раз перевалили через Крестовую... Ах, нет, простите, вы видели сейчас ноги шофера Ивана Иосифовича, которому во всем этом деле принадлежит весьма важная роль. Вот он сам.